У Клэр погас свет. Потом она сделала аборт. Алексис продолжал катиться по наклонной. Но играл, говорят, как бог. Шарль уехал. Сначала в Португалию, потом в США. Отучился в технологическом институте в Массачусетсе. Покинул его с красивой медалью, приличным английским, достаточным для перевода любовных песен, и австралийской невестой. По дороге домой с невестой расстался. Переживал сильно. Работал на других. Получил, наконец, свой последний диплом. Вступил в ассоциацию архитекторов. Открыл собственное агентство. По неясным причинам выиграл тендер, о котором не мог и мечтать. Чуть не надорвался тогда. Усвоил, наконец, на горьком опыте, что ответственность независимого архитектора безгранична, и все, что он говорит, делает или пишет, должно быть документально подтверждено. С тех пор стал требовать расписки всякий раз, когда точил карандаш. Взял в компаньоны парня намного талантливее себя, но менее предприимчивого. Всю славу, почести и интервью предоставил ему. Ушел в тень. Вздохнул с облегчением, самую неблагодарную работу взвалил на себя, пробивая дорогу их начинаниям. Вновь стал встречаться с Анук. Обедал с ней по-приятельски, вспоминали только о его детстве. По-прежнему находил ее очень красивой, но не давал ей повода об этом догадаться. Похоронил бабушку. Окончательно разругался с Алексисом. Именно в эти годы начал лысеть и уже в таком высоколобом виде приобрел некоторую известность. Плешь как знак качества или породу сразу видно, как сказали бы животноводы. В последний раз подержал ее руку. Не хватило духу понять, что она погибает. Отменил один обед. Слишком много работы. Потом другой, третий. Отменил все. Заполнял экспликации к планам, купил квартиру, пережил несколько романов, перестал ходить в джаз-клубы, которые нагоняли на него тоску. Однажды среди мелких клиентов, без договора, ему попался мужчина, который дорожил своим мрамором и у которого была красивая жена. Построил кукольный домик и переехал в него. Заснул практически на полу, на продавленном раскладном диване в стенах, где жил, когда все это происходило. В общем-то, ничего особенного. Вернулся к отправной точке, потеряв любимую, одну и другую, а может, еще и третью. А через несколько часов у него будет страшно болеть спина.